по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. 5 сентября Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Бунян Воротит. Адресант пишет: «Я горжусь тем, что традиционные замечательные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами развиваются на новую, более высокую стадию, приносят реальную прибыль народам Лаоса и Кореи и вносят вклад в укрепление отношений сотрудничества для достижения мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире. Я от души желаю вам крепкого здоровья и больших успехов в вашей благородной работе – вести корейский народ к достижению новой победы в защите Родины и строительстве социалистического государства и в борьбе за мирное объединение Кореи», – пишет адресант.